Какой-то стороны этот район и опасен. Я знаю каждого второго, с этим я согласен. Ночные посиделки с пивом на скамейке, а люди все подсчитывают последние копейки. Я на улицах, чаще меня не встретишь в клубах. Все так больше и чаще, на меня все дуют губы. Я от семафорной и пешочком по лесу пройдусь, прогуляюсь, знакомых может встречу. Ведь тут многим не спится, тут можно даже спиться. Проблемы и заботы, все это ночью снится. А у меня их навалом, и жизнь смешана скалом, веревкой, мылом, стволом или с открытым окном. Но этот выбор не мой, я до конца иду в бой. Я буду треки писать, пусть даже стану немой. Не смогу зачитать, зато смогу почитать. И я не буду, как другие, про жизнь сочинять. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения. Все эти улицы мне очень с детства знакомы, а люди как фантомы и для меня невесомы. И даже дождь не смывает эти тучи, стучат в закрытые двери, солнце лучи. Проходом возле школы я вспоминаю все чаще, как проводили мы дни, когда были помладше, когда линяли со школы. А дома на тебя оры училка доложила, у предков школьные сборы. Но теперь все изменилось, я стал немного постарше, многие воруют, идя в жизни подальше. Я знаю тех районных, кто кинул своих друзей, таких на бойню надо, прямиком в Колизей. Но я их не сужу, ведь я не судья, Бог раздаст поровну. Такова их судьба, ведь сатана не спит, он ждет не только меня. Я отвечу за все, а ты ответь за себя. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения. Серые переулки, высокие дома, детвора во дворах, это Самара, да. Я здесь душой проник и не хочу уезжать. Я никогда не смогу о другом крае мечтать. И даже если уеду, я буду помнить все это, несмотря на каком буду я в свете, свете, свете. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения. Я люблю тот район, в котором я родился, в котором довелось мне первый раз влюбиться, в котором я пережил море впечатлений. Этот район Самара, я так прошу прощения.